Глава 119. Нет ничего высеченного в камне, даже если речь идет о горгульях. «Не извиняйся», — говорит тетя Равена. «Мы все сыграли свою роль в том, чтобы оказаться здесь. Я была вместе с твоими матерью и отцом и нашим ковеном, когда мы явились к кровопускательнице, чтобы попросить ее сотворить горгулью. Мы думали, что потерпели неудачу, и потому очень обрадовались, когда твои родители обнаружили несколько лет спустя, что это сработало в твоем лице. Я твоя тетя, и я была лучшей подругой твоей матери. Для меня было честью помочь защитить тебя». От ее слов к моим глазам подступают слезы, и я отвожу взгляд. Возможно, мне следовало бы злиться на нее из-за того, что она помогла моим родителям всю мою жизнь скрывать от меня такую важную часть моего естества. Но я не могу злиться. И теперь, глядя на мою тетю, на ее плечи, все еще ссутуленные после стольких лет магических мук, после того, как она и мои родители столько времени пытались сделать то, что, по их мнению, было для меня лучше всего, пытались прятать меня от Сайруса, пока это было возможно, она и так достаточно страдала. И когда тетя Равена протягивает ко мне руку и говорит: «Иди ко мне, Грейс», я бросаюсь в ее объятия. Одной рукой она обнимает меня, другой — Мэйси, и мне лишь с трудом удается не заплакать, потому что это так чудесно — снова оказаться в объятиях женщины-матери после такого долгого перерыва. Думаю, я не понимала, как сильно это было мне нужно и как мне этого не хватало, пока тетя Равена не обняла меня и не подарила мне чувство безопасности, которого я не испытывала уже очень-очень давно. Когда я отстраняюсь, тетя Равена улыбается мне и нежно гладит мою щеку, а затем щеку Мэйси. «Какими сильными, какими прекрасными стали вы обе, пока меня не было», — тихо говорит она. «Я так горжусь вами». «Не плачь, мама», — просит ее Мэйси. «Или я тоже зареву, а времени на это у нас нет». «Согласна», — отвечает тетя Равена и поворачивается ко мне. «Как бы то ни было, мне нужно поговорить с Грейс». «Это звучит немного зловеще», — я улыбаюсь. «Думаю, зловещие вещи произошли уже давно», — отвечает она. «Сейчас же я просто собираюсь заполнить пробелы, рассказать то, чего Финн тебе, наверное, не сказал, потому что он слишком осторожен». Она качает головой. «Честное слово, этот человек ничего так не желает, как защитить вас всех от всего. Поскольку это похоже на дядю Финна, со дня моего появления в Кэтмере мне приходилось вытаскивать из него информацию по чайной ложке и буквально клещами. Я не спорю и не встаю на его защиту. Вместо этого я спрашиваю: ну и чего же он мне не сказал? Полагаю, раньше ты не знала, что я попросила у Карги тот чай, который скрывал твою горгулью, да?» Я киваю. «Ты должна понимать, что магия не предназначена для того, чтобы ее долго держали под спудом. Мы всегда считали, что ты должна будешь поступить в Кэтмер и учиться там под защитой Финна и других, чтобы помочь тебе понять, что это значит — быть первой горгульей, родившейся за последнюю 1000 лет. Но думаю, когда я исчезла, все стали осторожнее и решили продолжить прятать тебя дольше». Я вздыхаю. Стало быть, мои родители не собирались скрывать от меня столь важную информацию всю мою жизнь, чего я до сих пор не исключала. «Но теперь, когда я узнала от Карги, что ты внучка богини хаоса, то... это все меняет, Грейс». Она пристально смотрит мне в глаза. «Тот чай должен был скрыть и эту часть твоей природы. А магия хаоса очень древняя и могучая. И она наверняка в гневе из-за того, что ее до сих пор не выпускали на волю. Однажды она станет в тебе сильнее и горгульи, и человека, и это может напугать тебя». От ее слов у меня падает сердце. Я привыкла к своей горгулье, она нравится мне. Но нить полубожества... к ней я отношусь не так хорошо, Возможно, это потому, что, пустив ее в ход в пещере кровопускательницы, я едва не прикончила всех. А возможно, дело в том, что карга и кровопускательница — не те люди, на которых мне хочется быть похожей. А может быть, в том, что я просто боюсь. Боюсь своей силы, боюсь ответственности. Боюсь опять стать кем-то другим, не такой, как сейчас. Чем-то таким, чего я, наверное, никогда не пойму. И что мне надо делать? Я заставляю себя задать этот вопрос, хотя не хочу узнать ответ на него. И знаю, в эту минуту Хадсон бы очень гордился мной. Эту древнюю магию, передаваемую от матери к дочери, нельзя сдерживать вечно. И это хорошо. Не сдерживай ее, Грейс. Прими ее. Полюби ее. Научись применять ее так, как ее надо применять. Во мне нарастает тревога, и я изо всех сил стараюсь удержать ее в узде. Я делаю глубокий вдох и стараюсь не обращать внимания на мурашки, бегающие у меня по спине. «Это просто разговор», — говорю я себе, когда тетя Равена продолжает говорить. «Просто разговор. Ничто не написано на каменных скрижалях, ничто нельзя назвать незыблемым, даже мою каменную горгулью». Когда ты отдашься этой силе внутри тебя, это может очень испугать тебя, мое солнышко. Но только тогда мы по-настоящему осознаем, кем мы способны стать. А ты, моя дорогая племянница, способна куда на большее, чем ты знаешь. Прими всю свою магическую силу, полюби ее и дай ей полюбить тебя. К тому же иногда сеять хаос — это именно то, что тебе нужно. Я запинаюсь, потому что мое горло сжимает паника, и мне становится трудно дышать. «Все нормально», — говорит мне тетя Равена и гладит меня по руке. «Я не хотела расстраивать тебя». «Ты меня не расстроила», — отвечаю я, хотя это не совсем так. Однако не ее вина, что я не могу контролировать свои способности. И однозначно не ее вина, что я не могу разобраться с разными гранями самой себя. Похоже, она мне не верит, но больше ничего не говорит. А просто берет мою руку и любуется татуировкой, покрывающей ее от запястья до плеча. Я начинаю рассказывать ей об этом тату, о том, что оно может делать и почему я сделала его. Но, должно быть, она уже и так это знает. Потому что вместо того, чтобы расспрашивать меня о татуировке, она кладет на нее руку и закрывает глаза. Проходит несколько секунд, и я чувствую ласковое тепло, распространяющееся по моей коже. И, опустив взгляд, я вижу, что татуировка светится опять. Не так, как тогда, когда я направляю чью-то магическую силу. Но что-то тут происходит, это однозначно. Видимо, моя тетя видит вопрос в моих глазах, но только улыбается. Небольшой заряд магической силы еще никому не вредил, говорит она мне и сжимает мою руку. Ты поймешь, когда он понадобится тебе. И вот я уже опять смаргиваю слезы. Моя тетя так похожа на Мэйси. Она так великодушна, так добра, так хорошо разбирается в людях, что я чувствую себя еще более виноватой в том, что все эти годы она была заперта в темнице Сайруса, отделенная от своей семьи, которая любит ее, и от мира, который она старается сделать лучше. Старается даже теперь. «Спасибо тебе», — шепчу я, сглотнув ком в горле, «за все, что ты сделала для меня». «О, Грейс!» Она обнимает меня уже обеими руками и долго не отпускает. «Мне не терпится увидеть, как в тебе оживет каждая твоя грань. Человек, горгулья, полубожество. И, конечно же, ведьма». «Что?» — недоуменно спрашиваю я. «Ведьма, не забывай, кем был твой отец». Она кивком показывает на руны, которые я еще не положила в мешочек. «Магия у тебя в крови». «Вряд ли это так. Я не могу колдовать, как Мэйси. Или как ты и дядя Финн. Я могу делать только то, что может делать моя горгулья. Однажды ты зажгла свечу, ты помнишь?» — напоминает мне Мэйси. «Да, но на самом деле это сделала не я. Это сделал Хадсон. Я просто направила то, что дал мне он». «Хадсон — вампир, глупая!» Лицо Мэйси расплывается в улыбке. «Возможно, он и дал тебе заряд силы, но он не может зажигать огонь. Та свеча, та магия — это целиком и полностью ты». И вдруг слезы, которые я так старалась сдержать, проливаются и текут по моим щекам, потому что приятно думать, что я унаследовала от моего отца что-то еще помимо улыбки и кудрявых волос. Что-то такое, что останется во мне, несмотря на то, что с тех пор мне не удавалось творить чары. Я спрашиваю мою тетю, почему у меня это не получалось, но она только пожимает плечами. «Не знаю, Грейс. Наверное, дело в том, что твоя горгулья сводит имеющееся в тебе волшебство на нет, поскольку она невосприимчива к нему». «Да, но она не сводит на нет мою магию полубожества, и очень жаль». «Мама сказала, что магия полубожества очень древняя», — Мэйси хлопает в ладоши. «А когда мы были у нее первый раз, Карга сказала, что древняя магия действует и на горгулей. А значит...» Она замолкает, поскольку раздается стук в дверь.